Захваченный врасплох, Захар затылком, спиной почувствовал на себе густой, тяжелый взгляд и первым делом подумал о каком-нибудь звере, бесшумно подступившем вплотную. Холодок озноба тронул кожу. Нормальный зверь в эту пору человеку не полезет. Может, какая одичавшая псина? Не торопясь, он повернул голову, готовый в ту же секунду вскочить на ноги, встретить неизвестного любопытного лицом к лицу. Он увидел кряжестого старика, до глаз заросшего седой бородой, по-хозяйски расставившего ноги в высоких кожаных сапогах, с легким охотничьим топориком за широким брезентовым ремнем, с двуствольной тулкой в руках. От неожиданности оба некоторое время молчали, затем подолгу пришельца Захар негромко поздоровался. Старик помедлил и тоже кивнул. На лохматой его голове чудом держалась старая фуражка с вытертым лакированным козырьком, похожая на форменные фуражки московских таксистов. «Вот, навестить», — коротко объясняя, Захар кивнул на крест, потянуло. «Это кто ж у тебя тут? Дозвольте узнать», — вроде бы невзначай полюбопытствовал бородатый. «Баба, кто же еще? Вот тут скорости после войны родами померла». «Постой, постой», — сказал бородатый, и лохматое лицо его пришло в движение. Брови приподнялись, и из-под них что-то с приветливой блеклостью проглянуло. «Вон оно как! Я тебя знаю. Я тут из первых. Все знаю. Ты меня не должен знать, а я тебя знаю. Афанасий Корж я, дед Корж. Я тут из первой вроде партии. До выселок-то еще Афанасием Парамоновичем величался у себя в Крутоярье на Тамбовщине. А ты, Захарий Дерюгин, будешь. Ну, здорово, здорово, как же? Тебя тут помнят». «Да тут разве кто остался?» — спросил Захар, пожимая твердую, сильную ладонь своего нового знакомца и пытаясь хоть что-нибудь, связанное с ним, вспомнить. Но ничего вспомнить не смог. И эта неуверенность отразилась у него в лице. Корж понял, и опять у него под бровями высветилось. «Ты меня не можешь знать. Я с кулацкой половины в Хибритах. Мы тут из коренников еще с 29-го до с 30-го. А уж потом, после войны, пошли всякие пленные да полицаи с бендерами, а нас тут с баржей прямо на дикий берег вывалили. Ты коменданта Ракова Аркадия Самойловича помнишь?» — неожиданно спросил Корж, хитровато закрывая глаза бровями. «Коменданта Ракова помню. Как же его-то не помнить?» — ответил Захар, присматриваясь к своему собеседнику все с большим и большим интересом. «А Загребу, суку комендантскую, помнишь?» — опять спросил Корж, теперь откровенно посмеиваясь, раздвигая губы, спрятанные под лохматыми усами, сливавшимися с бородой. «Помнишь, как ты его штабелем-то привалил?» «Загребу помню», — ответил Захар, невольно подстраиваясь в тон собеседнику и тоже слегка улыбаясь. «А вот про все остальное, о чем ты толкуешь, что-то не припомню». «Как же? Как же тебя помнить?» — все с той же хитринкой поддакнул Корж, после чего они мало-помалу разговорились. Оказалось, что у них в свое время и ныне в мертвом поселке Хибраты, в его обширных окрестностях, было немало общих знакомых, и что Корж хорошо знает Илью Захаровича Дерюгина, большого в этих краях начальника, хотя при этих словах Захар неприметно примолк. Корж, не покинувший умерший после сведения вокруг леса поселок, живший здесь уже многие годы, в полном одиночестве почти безвыездно, в город за 200 с лишним верст наведывался лишь за солью, спичками, порохом 1-2 раза в году. Явно обрадовавшись неожиданной встрече, время от времени от разговоров о запустении и разорении земли, «иди хоть до Урала, одни вырубки», возвращался в своих воспоминаниях к коменданту Ракову и его подручному Загребе. Оказывается, что-то связывало их. Вот так неожиданно встретившихся стариков, до этого ведать неведавших друг о друге, невидимой прочной веревочкой, с каждой минутой затягивающейся туже. Прошло часа полтора, и Захар, спохватившись, попросив у Коржа топорик, в одночасье очистил почти сравнявшуюся с землей могилу от лесной поросли. Корж, с одобрением за ним наблюдавший, пообещал прийти вскоре с лопатой и вылоднать бугорок. Захар подгреб к просевшему основанию креста месту земельки, поплотнее прижал ее, податливую, вечную, вздохнул про себя, выпрямился, стряхнул ладони, ощущая, несмотря на усталость, отпускающее долгожданное равновесие. Приходя к могилам близких, старые люди неосознанно привыкают и к своему скорому неизбежному уходу, — подумал он. Вот и новый знакомец Корж, пригорюнившись, терпеливо ждет рядом. Не сговариваясь, они прошли на кулацкую половину кладбища. В одном из его уголков уютно расположилось 7 тщательно ухоженных могилок с почти одинаковыми, потемневшими от времени крестами в рядок. Проходы между ними были заботливо посыпаны ровной речной галечкой. На каждой могиле стояли баночки для воды, наполняемые в дни поминовения, в родительскую субботу, на Пасху, в Троицын день. «Спрашиваешь, как я тут один в глухомане?» Помолчав и полюбовавшись на порядок у могил, спросил Корж со значением. «Как же один? Видишь, не один. 2 сына, 4 дочки, баба. Никакой утайки, полная наличность. Андрей, Демьян, Варвара, Прасковья, Клавдия, Александра, Авдотья Власьевна. 2 остатных сына, Иван да Михаил, один в Польше, другой в самой Германии, успокоились. У меня казенные бумажки в коробке целы. Никого более не осталось, ни сынов, ни внуков. Вот так она, дорогая наша советская власть, обкарнала род Коржевых. Как же один? Не. «Вон сколько нас!» — опять повеселел старик, зашевелив всем своим волосатым лицом, приоткрывая засветлевшую из-под бровей прорезь глаз. «Вот к зиме рядом с бабой себе хоромы выкопаю. Домовина готовая стоит. За 2 года высохла, тронешь, звенит. Червяк не сразу осилит. Как же один! Он, видишь, уголок под березой!» — продолжал Корж. «Даже любопытная для тебя могила одна. Подойди, подойди!» — приглашал он, хотя Захар уже и без того шел, приминая подрост в указанном направлении, к высокому темному кресту под старой развесистой березой. Едва взглянув на глубоко выжженную по перекладине креста надпись, хорошо сохранившуюся в вечном дереве, он недоверчиво покосился на Коржа. Тот размашисто перекрестился. «Наши двое как-то наткнулись по весне за Вьюшкиной протокой, видать, сам себя по пистолетику-то и определили. Он у него именной был, сам грешный видел», — сказал Корж. «Похоронили тайком от начальства, а крест недавно, 10 лет тому назад, сработал. Вот раб Божий Федор Макашин». А по батюшке забыл. Долго простоит. Сгорбившись, Захар молча стоял и, казалось, не слышал Коржа. Шумело в ушах, лето в крови отдавался подземный ток недалекой реки. «Михайлович по отцу», — неожиданно сказал Захар. Ничего больше не было. Ни боли, ни удивления. «Слушай, Захарий, может, твоего лодочника кликнуть?» Переключился Корж на другое. «Может, я его знаю, всех шоферов у Ильи Захарыча, сынка твоего, на моторках вроде знаю». «Не пойдет он», — сказал Захар, привыкая, что одного из его сыновей величают вот так почтительно, по имени-отчеству. «Лодку не бросишь, река-то всегда шальная была». «Может, не зряшно боится», — согласно кивнул Корж и повел гостя на кулацкую сторону. Они прошли мимо бывшего леспромхозовского поселка, миновали площадь с комендатурой и по шаткой обновленной совсем недавно кладке перешли болотистый ручеек, всегда разделявший поселок Хибраты на две так и не сросшиеся части, на бывшую Кулацкую и на более позднюю леспромхозовскую, в сооружении которой деятельное участие принимал в свое время и сам Захар. За ручейком местность опять начинала незаметно повышаться. Они вскоре вышли на улицу из давно заброшенных и разрушающихся домов, большей частью густо забитых подступившими лесными порослями. Эта отдельная улица тоже выходила одним концом к реке, а другим — к ее, ныне почти пересохшей в этом месте, протоке. Здесь разница между леспромхозовской частью заброшенного поселка и этой, исконно кулацкой, особенно бросалась в глаза. Дома, выстроенные иначе, покосившиеся сараи, ворота дворов, еще обозначенные кое-где кряжестыми вереями, уцелевшие затейливые резные наличники, просевшие крылечки тоже с резными витыми перильцами и петушками на коньках — все резко отличалось от казенного леспромхозовского строительства. Люди, высылаемые сюда из Центральной России, изо всех сил старались как-то утвердить и удержать на чуждой и враждебной им земле образ прародины. Еще гость отметил, что несколько домов на Заручейной улице имеют явно жилой, даже обихоженный вид. Казалось, из окон этих домов смотрят притаившиеся за занавесками люди. Прошагав почти до самой реки, они свернули к калитке с широкой и прочной скамейкой рядом. Вернувшегося хозяина встретила молчаливая сибирская лайка. Привыкая к запаху чужака, она замерла на несколько мгновений, затем неохотно отошла в сторону и выжидательно присела, не сводя глаз с хозяина. Двор у коржа оказался просторный, хотя совершенно без живности, и хозяин, заметив взгляд гостя, пожаловался на хитрована лиса, перетаскавшего со двора по весне, пока он был с Рыжиком на промысле по пролетной дичи, всех кур во главе с петухом. Теперь придется ждать оказии обзавестись живностью. Без петуха в глухие зимы придется туго. Показывая гостю подворье, хозяин провел его к вместительному навесу, под самую крышу, набитого заготовленными сухими дровами. Мимоходом кивнул на связки вяленой рыбы, просторно висевшие на жердях тут же. В отдельном хорошо проветриваемом сарае ожидало еще на распялках своего часа несколько медвежьих, волчьих и лисьих шкур. Проходя мимо открытой для просушки в подвал двери, хозяин заметил, что там у него и солонинка имеется. Внутренним ходом они вышли в огород, где уже цвела картошка. С возрастающим уважением к неутомимости и крепости духа хозяина, понимая, чего все это стоит человеку в больших годах, гость внимательно осматривал его немалое хозяйство. В самом деле у коржа тоже не замечалось ветхости и разору, почти всегда отличавших жилища загостевавшихся на этом свете стариков. На широкую деревянную кровать было накинуто довольно опрятное, правда, уже непонятного цвета стеганое одеяло, окна сияли чистыми стеклами, беспрепятственно пропускавшими солнечный свет. У самого порога уютно раскинулась лосиная шкура, стол прикрывала цветная клеенка, а в красном углу темнело несколько икон, а рядом с ними, в простенке передней стены между окнами, примостилось множество самодельных рамочек разной величины с фотографиями.